А папа? Может, папа меня услышит? Ох, не знаю. Ты еще и папин сон посмотреть хочешь? Ну, сновичок, мне очень нужно. Дети. Ой, ну как им откажешь? Все вокруг стало серым. И только белые листы бумаги закружились в воздухе. Много бумаги. Документы, отчеты, приказы. Целое бумажное море. И в этом море плавал Венин папа. Работа моя очень важная. Работа моя бумажная. Работа моя очень важная. Компьютер, ксероксы, факсы, прочие офисные прибамбаксы. 8 утра, начало работы. Бумаги, звонки, документы, отчеты, скрепки, дискеты, мышки и ручки, прочие важные, нужные штучки. 8 утра, начало работы. Отчеты, отчеты, отчеты, отчеты. Работа моя очень важная. Работа моя бумажная. Работа моя очень важная. Сегодня не в духе. Сотрудники бродят, как сонные мухи. Сводят баланс, отчисляют налоги. Все подвели годовые итоги. Расчеты, контракт, договоры, печать. Теперь можно прибыль спокойно считать. 8 утра, начало работы. Отчеты, отчеты, отчеты, отчеты. Работа моя очень важная. Работа моя бумажная. Работа моя очень важная. Венин папа, кажется, услышал, что его кто-то зовет. Но вот узнал ли он своего сына? А, Порфирий Ильич? Здрасте, здрасте! Над отчетом работаю. Скоро готов будет. Директивы, циркуляры, приказы. Все просмотрел, пронумеровал и подшил. В базу данных занес, каталог составил, сохранил, распечатал. Все, как вы велели. Папа, я не Порфирий Ильич, а твой сын Веня, Веник. И веник, и совок, и в офисе мы убираем регулярно. Больше такого не повторится, извините. Папа, я не Порфирий Ильич, а твой сын Веня. Понимаю, понимаю вас, Порфирий Ильич. Ухожу, ухожу, ухожу. Веня не ожидал, что родители видят такие унылые сны, в которых они вовсе не отдыхают, а продолжают работать. Но больше всего его опечалило то, что в этих снах не нашлось места для него. Кстати, пока Веня со сновичком смотрели сны родителей, за ними кое-кто наблюдал из окна. Сновичок, он меня не узнал, он меня назвал Порфирием Ильичом. Что это? Это сон, Веня, сон твоего папы. Ему снился его начальник, вот он и принял тебя за него. Не волнуйся, утром папа проснется и не будет тебя называть Портфелем Ильичом. Если он тебя вообще заметит. Не заметит. Я ему уже второй день сон не могу рассказать. Ну ладно, ты не кисни.